аналогичной информации, имевшейся в моем распоряжении. Ингское утверждение о том, что их мифологический предок Манко-Капак был, если не сыном, то, по крайней мере, любимцем Юпитера. Я быстро уловил, что предполагал, будто инки спроецировали это утверждение назад в отдаленное прошлое как средство легитимизации своего имперского правления. Уорочерийский случай не отвечал этой модели. Фактически, если он и прояснял что-либо, так это то, что рождение Париакаки произошло около 850 года нашей эры. Так много для проецирования назад. Означало ли это, что инки также имели традицию планетарной ассоциации, продолжавшуюся со столь же отдаленных времен? Имел ли тот факт, что две важные племенные области, Уорочири и долина Куско, поддерживали мифологические традиции планетарной причастности с их кастой воинов, отношение к складыванию сословной системы? Если Яу и Йос претендовали на планетарное происхождение в 850 году нашей эры, то для чего это было им нужно? Но это означало ставить телегу впереди лошади. Я понял, что надо было продолжать методичный поиск. Сначала я должен был выяснить, каким же образом. Действительно ли уорочирийский текст поддерживал представление о том, что Париакака был планетарным божеством? В главе 16 уорочирийских мифов Париакака борется с своим врагом, с обладающим огнем Уальяльо Каруинчо. Получая неустанные удары молнии от Париакаки, Уальяльо Каруинчо выпускает гигантскую двухголовую змею Амару, которая нападает на Париакаку. Внезапно в руках у Париакаки оказывается новое, особое оружие — посох из чистого золота, которым он пронзает змею, прокалывая ее таким образом, чтобы она застыла чирай и потом превратилась в безобидный камень. Писание Авилы упоминает кичуанское слово для обозначения этого посоха — тауна. Диалектальный вариант туны — посоха Тунапы Виракочи. Тауна — посох, столб, столб, архитектурный столб. Здесь мы также впервые сталкиваемся с образом огромной змеи. Саломон и Уриосты прокомментировали этот отрывок так. Амару. Великая мифологическая вода, фактически присутствующая во всех анских мифах и обычно символизирующая беспорядок, прорывающийся при переходе к новому порядку. Аналогичным образом отмечал мифологическую змею Хокингем. Амару появляется в момент природных и социальных катастроф, вытекающих из неравного соотношения сил из-за неустойчивости. Появление Амару, внезапное и неистовое, является признаком изменения, перехода Пачакути. На астрономическом уровне ассоциация Амару с катастрофами, или Пачакути, разъясняется в ряде источников. Как уже показал иракезский миф, разъединение земли и неба, произошедшее под эгидой змеи, которая сначала совратила деву, а затем, когда она внедрила новый мир земледелия, дала ей семена и утварь для нового образа жизни. В другой момент преобразования анский дом ложного бога зашатался, потому что змея съела его соединение. Впечатляет то, что таким же образом, каким в анских мифах и архитектурные и топографические метафоры используются для описания строения космоса в какой-то определенный момент прецессионного времени, змея появляется как разрушительная сила не только в архитектурном контексте, как указано выше, но также и в топографических образах. Документ колониальной эпохи, принадлежавший одному из искоренителей, архиепископу Лимы, воспроизводит миф о гигантской змее, называвшейся Гуайеарерой. Они — суть гигантские змеи, которые движутся под землей, и имеют обыкновение вызывать обвалы в горах, а когда указанные горы опрокидываются и рушатся, то они говорят, что это Гуайеарера разрушила их. Здесь змея как S-образная кривая сейсмического удара идентифицируется с тектоническими сдвигами.